Дежурство велось круглосуточно. И, завидев пиратские корабли в море, дозорные тут же начинали звонить в колокол. Однажды такое случилось. Мы схватили то, что могли унести, и бросились в горы. На половине дороги я обнаружила, что забыла кошку. Решив, что времени недостаточно, я вернулась за ней. Когда я выносила котенка из дома, меня поймали, потом отвезли в Алжир и продали работорговцу из Константинополя. Так я очутилась в гареме султана. «Они ничего не сделали с тобой?» Сарина тряхнула кудрями. «Матерь Божья, нет! За девственниц дают двойную цену!» Кира решила поменять тему разговора, вспомнив свои страдания в плену. «Ты любишь кошек?» — спросила она. «Да», — ответила Сарина, несмотря на то, что именно они виноваты в моей судьбе. Кира позвала Мариан. «Подай корзину из-под кровати, пожалуйста». Через минуту та принесла плетенку и поставила ее на стол. Сарина завизжала от радости и вытащила из нее малюсенького, мяукающего котенка. «Кошка, которую подарил мне Селим, несколько недель назад родила пятерых. Ты можешь взять двоих. Черного я отдаю Зулейке, а остальных я не знала, кому предложить». «Спасибо!» — воскликнула испанка. Она взяла одного тигровой масти, а второго серенького. «Какие хорошенькие! Как ты думаешь, госпожа Рефет, разрешит держать их в гареме?» «Конечно! Кошки — любимые животные пророка. Теперь мы подруги?» «Да», — прошептала Сарина. У нее в глазах стояли слезы. «Я была так одинока. Ты, Фирузи и Зулейка сразу подружились, а потом Амара и Айрис. Я знаю, что бываю язвительной, но это просто слова. Прости, если я когда-то обидела тебя». Киру тронула откровенность девушки. «Теперь все будет по-другому. Я знаю, что ты не держишь зла». Сарина поднялась, прижимая к себе котят. «Уже поздно. Тебе пора спать, особенно в твоем положении. Мне можно еще прийти?» «В любое время. И огромное спасибо за все», — многозначительно добавила Кира. Оставшись одна, она позвала Мариан, и та помогла хозяйке раздеться. Но девушке явно не терпелось вернуться к мужу, и Кира быстро отпустила ее. Потом одинокая фаворитка лежала на огромной кровати, а по щекам ручьями бежали слезы. И все же Кира проводила с Селимом много времени, хотя и не делила с ним ложе. По утрам принц был занят государственными делами. Раз в неделю он принимал жителей провинции и вершил суд над провинившимися, понимая, что носит под сердцем наследника трона, которому может стать мудрым советчиком. Кира тщательно изучала мусульманские законы. Закутавшись в паранжу и вуаль, она сидела за занавеской позади Селима. Обычно Мариана и Арслан сопровождали хозяйку. Ничто не ускользало от пристального внимания девушки, даже мельчайшие подробности. Ее особенно изумляло отношение правоверных к женщине. По сравнению с просвещенной Европой, оно было более гуманным и теплым. Однажды к Селиму обратилась 40-летняя женщина. В 15 ее выдали замуж за купца. Она родила ему 2 сыновей и дочь. «Меня зовут Керви, господин», — произнесла она, опускаясь на колени перед принцем. «Я 25 лет была верной и послушной женой. 4 месяца назад Рази Абу развелся со мной, чтобы жениться на танцовщице из таверны. Я подчинилась воле мужа, и он без гроша выгнал меня на улицу, даже не вернув приданое. Мне приходится просить милостыню. Молю о справедливости, господин. По закону приданое принадлежит мне». «Это правда», — ответил принц. «Но неужели вам некому помочь? А как же сыновья, дочь? Моя дочь замужем и живет в Константинополе, принц Селим. Сыновья тоже женаты и вместе со своими семьями живут в доме отца. Он запретил им помогать мне, иначе бы я не бедствовала. Принц кивнул. Купец Рази Абу здесь? Рази Абу, позвал секретарь суда. Выйдите вперед. Зрители замолкли. Селим повернулся к капитану охраны. «Сходите в дом купца Рази Абу и приведите его сюда со всеми женами и детьми. А по дороге проводите госпожу Керви в комнату для отдыха». Раздался гул одобрения, а Селим обратился к Кире. «Проследи, чтобы эту женщину покормили. Она, наверное, голодала». «Хорошо. Можно дать ей кое-какие вещи, на ней тряпье. Молодец», — сказал он. Кира поспешила в гарем. Она послала Арслана за Керви. Женщина трепетала, представ перед фавориткой принца. «Не бойтесь», — успокоила ее Кира. Для страха времени не осталось. Керви отвели в купальню, вымыли, сделали массаж, потом вкусно покормили. Рисовый плов, баранина, мед, пирожные, а уж затем переодели в чистую одежду. Кира отвела ее в комнату за троном Селима. «Вас не вызовут, пока муж все не объяснит. Здесь вы можете услышать все его аргументы. Купец еще не появился, и Селим вершил суд над другим провинившимся. Этот ювелир имел несколько магазинов в Константинополе, жил в провинции Селима, но налоги платить не хотел». «Ваше высочество, я гражданин Неаполя. У вас там есть земля?» «Нет, господин». «А дела вы там ведете?» «Нет, господин». «Вы платите там налоги?» Купец явно колебался, прежде чем ответить, но Селим сурово посмотрел на него. «Нет, господин». «Когда вы в последний раз были там?» «Я там родился, господин. Родители привезли меня в Константинополь в двухлетнем возрасте. Повторяю, когда вы были там в последний раз?» «С тех пор не был». Присутствующие невольно расхохотались. «Значит, вы не были там, где родились, с двух лет. Вы не знаете своей родины, не занимаетесь там торговлей, не платите налогов, и все же утверждаете, что являетесь гражданином Неаполя. Вы говорите по-итальянски?» «Плохо, господин», — ответил ювелир, нервно переступая с ноги на ногу. «Клянусь именем Аллаха!» — взорвался Селим. «Вы мошенник! А теперь...» «Карло Джованни, слушайте меня. В Коране говорится, что те, кто не исповедует нашей праведной религии, обязаны платить налог на душу населения и налог на собственность. 3 года назад скончался ваш отец. Он всегда исправно отдавал дань султану. Вы же не мусульманин, живете на земле ислама. Кроме того, пользуйтесь всеми льготами, дарованными нашим гражданам, и можете молиться своему Богу. Но вы должны платить налоги. Я мог бы отобрать все ваши корабли и собственность, но буду милосерден. Вы заплатите все налоги полностью, плюс штраф в 3000 золотых динаров, который вы в моем присутствии раздадите беднякам провинции. Только не скулите, что не можете позволить себе потратить такую сумму. Я прекрасно знаю размер вашего состояния. И если еще раз до моих ушей дойдет, что вы пытаетесь обмануть государство, мне придется горько сожалеть о дарованной вам великой милости, и я расправлюсь не только с вами, но и со всей вашей семьей. Побледневший ювелир вздохнул с облегчением, поцеловал подол одежды принца и поспешил из зала суда. Не успел он выйти, как вместе с капитаном появился Рази Абу с семьей. «Потаскуха!» — всхлипнула Керви. «Она одела драгоценности из моего приданого».